Так, дальше эволюционно у нас возникает следующая надстроечка. Она там, вот так ее нарисуем. Называется L-комплекс. Или лимбическая система. Лимбика. Или в простонародье называют эмоциональный ум. Эмоциональный ум, или у него еще другое здесь название, называется маммальный ум. То есть ум млекопитающего. И вот как раз на этом примере очень легко показать, чем маммальный, что является апгрейдом в этом маммальном уме. Если взять двух животных, одно, например, рептилию какую-нибудь взять, ну, змею, например, скажем, да, и взять, допустим, кошку и понаблюдать за ними, то можно легко увидеть, что кошка от змеи кардинально отличается. У кошки есть эмоции. Кошка может любить, она может ненавидеть, она может бояться, она может злиться, она может скучать, она может кучу всяких чувств проявлять. Змея этого проявлять не может. Змея, она пым-пым, да. Причем у змеи аппаратно отсутствует такой механизм. Вот. Ну, зачем он вообще нужен? Ну, это можно, собственно говоря, даже сразу и написать, как бы, да, это у нас эмоции, чувства, ну, не знаю, переживания, да? Слово переживание, оно такое более общее. Эмоции и чувства. Ну, несколько можно интересных вещей об этом рассказать про лимбическую систему. Первое, чем она интересна? Тем, что, ну, очевидно, раз она появилась, значит, она давала какое-то преимущество выживательное, наверное, да, иначе она бы не появилась. Зачем? Рептилия – суперэффективная штука, реагирует мгновенно, да, чувства отточенные, как бы, да, эффективная машина. Как у нас, когда говорят про убийцу, говорят «хладнокровный», да. Хладнокровный – это рептилия. Она ничего не чувствует, ей все равно. Она может там, например, отложить яйца, там у нее родятся там эти ее потомки, она их тут же сожрет. То есть, как бы, поэтому обычно у рептилии там заранее прошито, что она откладывает яйца и куда-нибудь к черту там в океан подальше. Ну, потому что если эти яйца попадутся, или эти ее же собственные потомки, она их просто сожрет. У нее нет тут не прошито нигде, что их нельзя. Они же вкусные, почему у них не съесть, собственно говоря. Вот. А у этих самых млекопитающих, у них с детенышами какие-то отношения возникают. Ну и, кстати говоря, вот что касается эмоций и чувств, есть такая интересная штука, называют их базовые эмоции. То есть нельзя сказать, что у рептилии эмоций нет совсем. У нее есть так, там 5 или 6 базовых эмоций выделяются. Они связаны напрямую вот с этими вещами. Типа там удовольствие, гнев, страх, ну, покой, там, да, что-то типа такого. Как бы, да, вот какие-то там, это можно найти в психологии. Вот, и они, вот эти вот эмоции, рептильные эмоции, они отличаются от вот этих эмоций лимбических тем, что они ощущаются, как правило, в животе. То есть ужас, агрессия, они вот здесь вот ощущаются. Да? Вот эта вот чакра манипура, она, в общем, соответствует напрямую рептилии. Желтый двигательный центр. Ее, кстати, называют тоже двигательный центр иногда. Вот. А лимбическая система, если уж там по чакрам и расписывать, она скорее вот этой чакре соответствует. Да? То есть здесь уже эмоции такие более тонкого характера присутствуют. Вот. Чем у нас эмоции, значит, эмоции, какой они нам апгрейд дают по сравнению с рептилией? Кстати говоря, вот интересно, вот эта штука, если вот эта вещь, называется у Фрейда там, у нее там оральный период развития, вот это называется анальный период развития. Но почему анальный, там это отдельная история, у него там сын был сумасшедший, на котором он все это дело наблюдал, потом что-то обобщил на всех детей. Ну и его наблюдение было, что в этом возрасте вот дети очень любят там с какашками экспериментировать. Вот, хотя довольно интересно, что если понаблюдать за эмоциями и какую функцию они играют в жизни животных, можно увидеть, что как только появляется лимбическая система, она, например, есть у птиц, в отличие, ну, птицы это не потомки динозавров, но у динозавров не было лимбической системы, а у птиц есть. Что есть у птиц? Птицы летают стаями, они координируют свои сообщества, и в этой стае у них есть иерархия. Да, есть там ведущий, там второй уровень, третий, четвертый. Если вы в каких-то фильмах, типа там «Прогулки с динозаврами», видите, как динозавры ходят стаями, это бред, они никогда стаями не ходили. Это уже додумки, ну, потому что нельзя, невозможно себе представить, как это вот они сами по себе все, каждый по отдельности ходят, как бы, да, у них не было лимбической системы, у них не было иерархии, у них не было, то есть эмоции и чувства приводят сразу к понятию иерархии, статуса, да, то есть стаи, социума, короче говоря, да, у рептилий социума нету, они там иногда собираются в кучу, чтобы потрахать, ну, чтобы вот реализовать свой гид, ну, все, а потом расползаются, у них у каждого своя территория там и так далее. Какая выгода от социума? У рептилий, если одна рептилия с другой сталкивается на своей территории, ну, всего лишь есть два решения. Либо я его убью, либо он меня убьет. Надо его либо убить, либо покалечить, ну, чтобы он мой ресурс как бы не сжирал. Что, в общем, приводит к тому, что с точки зрения рептилий, наиболее выживательный тип рептилии – это какое-нибудь огромное такое животное, там, размером с двухэтажный автобус, как бы, да, такое, которое никто не может ни сожрать, ну, ничего другое с ним сделать. Вот. Даже если кто-то там приходит на его территорию, он там наступил на него ногой, как бы, да, или хвостом мотнул, там, типа, что это было? Чем пришел вообще? Моя территория. Что, в общем, привело к тому, что на пике своего развития рептилии, ну, самые выживательные, да, это либо были чудовищного размера какие-то там, вот эти вот, какие-то там завры, да, которые ходили с вот такими ножищами, либо, может быть, более мелкие, но страшно сильные, ужасно опасные хищники, которые очень были мобильные, как бы, да, все в округе там, как это, как в том анекдоте, все, что им встречалось на пути, они сжирали. Вот. Ну, включая, причем, своих, ну, того же вида животных. Вот. А в итоге, как известно, что там случилось? Ну, по некоторым версиям, говорят, там упал метеорит, некоторые спорят, говорят, нет, это вулканы взорвались. В общем, как бы еда закончилась, большие все умерли, динозавры, а маленьких не было, их уже к тому времени съели. Большие съели маленьких, а потом умерли. То есть не очень выживательно с точки зрения... А когда у меня есть социум, когда есть иерархия, тут интересно, если внешняя среда резко меняется, да, и, допустим, те, которые были на верхушке, вдруг резко становятся неприспособленными, да, они перестают быть верхним уровнем, и они как бы теряют свой резко статус, то, тем не менее, в социуме есть другие слои, они, их же никто не убивал, они, в принципе, живы, и они выходят на, ну, на верхний уровень. В советское время были, например, спекулянты, все их презирали, как бы, да, считалось, что это вообще, в общем, позорный вид деятельности такой. А сейчас нормально, сейчас называется бизнесмен, вот, и, в общем, всех уважают, как бы, да. А те люди, которые считались у нас элитой, там, типа, интеллектуалы и так далее, потом очень быстро перестали быть элитой. Но, тем не менее, в общем-то, как бы сказать, такого прям вымирания глобального не произошло, да, то есть какое-то выживание совершилось. Совершается за счет социума. То есть в социуме убивать человека не обязательно, или существо убивать не обязательно, его достаточно просто опустить по статусу. Он будет иметь низкий статус, но убивать его никто не станет. Оно будет там жить, выполнять какую-то работу низкостатусную там, и так далее. И тем и хорош социум с этой точки зрения. Вот такая как бы эмоции. Чувство эмоций – это вот лимбическая система. Еще, если вот у нас рептилия занимается выживанием, то можно сказать, что функция эмоционального контура, эмоционального ума – это доминирование или статус. То есть обеспечить себе достойное место в социуме, высокое достаточно, да? Вот. И, в общем, можно посмотреть, что эмоции, как стратегии поведения, они, в общем, напрямую связаны с обеспечением себе какого-то статуса, да, со взаимодействием. Тут все гораздо сложнее, наверное, так примитивно не объяснишь, но тем не менее.